Глава третья. Раскол. Пора в путь. Из огня да в полымя. Как и предполагал Танис, все с самого начала пошло наперекосяк. Беглецы собрались прямо в рощу около ручья, поскольку ни одна пещера не могла вместить такого количества людей, более 800 мужчин, женщин и детей. Правда, сперва от каждой группы были избраны представители, однако самые сознательные не пожелали пустить дело на самотек. В итоге здесь собрались почти все члены небольшого сообщества. Расположившись кругом, они приготовились следить за ходом обсуждения, а при необходимости и подать голос. Если раньше кого-то и можно было разумными доводами склонить на свою сторону, то теперь уж любой делегат останется непреклонным. Еще бы, под таким давлением тех, кто его избрал, с досадой подумал Танис. Варвары явились все как один, очевидно, так и не смогли выбрать делегата. Уже сам этот факт был дурным предзнаменованием. Речной ветер выглядел мрачнее тучи. Золотая луна застыла рядом с ним, и ее лицо пылало гневом. Члены племени Квешу держались в стороне от жителей Квекири. Никто из кочевников не переговаривался с бывшими рабами, а те, в свою очередь, поглядывали на варваров подозрительно и неприязненно. Среди беглецов также не было единодушия. Элистан привел группу своих последователей, Хидерик — своих. Танис и его друзья стояли поодаль. Полуэльф обвел взглядом собравшихся людей, подозрительно косившихся друг на друга. А ведь не далее, как вчера вечером, на свадьбе, они все вместе пели и танцевали до упаду, радуясь за молодоженов. Танис надеялся, что первым выступит Элистан. Сам бывший искатель, Элистан оказался редким представителем этого общества, использовавшим свое влияние на благо людям. Он единственный выступал против предложений повелителя драконов Верминарда. Он предупреждал остальных, что нельзя верить его лживым посулам, из-за которых все они впоследствии попали в копи Пакс Таркаса. Даже оказавшись среди узников, Элистан не сдался и, рискуя собственной жизнью, сумел поднять восстание, несмотря на слабое здоровье, подорванное изнурительным недугом и пытками, которым подверг его Верминард, принуждая поклониться темной владычице. Элистан находился при смерти, когда повстречал Золотую Луну. Вместе с прочими друзьями Таниса, предпринявшими отчаянную попытку освободить рабов, она тайно пробралась в Пакс Таркас. Жрица прониклась искренним расположением к Искателю, который, хотя сам едва дышал, продолжал помогать ближним. Она исцелила его милостью богини Мишакаль, давшей ей силу. И Элистан понял, что поиск длиной в целую жизнь окончен, он обрел истинных богов. Бывший искатель сумел прочитать и истолковать письмена священных дисков Мишакаль, и с их помощью взялся учить людей вере в забытых богов Кринна, туманные воспоминания о которых хранили лишь древние сказания и легенды. Он поведал о Паладайне, боге света и повелителе прочих светлых богов. Он рассказал и о Такхизис, темной королеве, и богах, место обитания которых тень. Он проповедовал и о Гелиане, боге равновесия, вместе с прочими богами нейтралитета, не принимавшим ничьей стороны. Он объяснил, что стало истинной причиной катастрофы, которая получила название «катаклизм» и навсегда изменила мир. Элистан ушел только четвертый десяток, однако выглядел он гораздо старше. Белые одежды жреца Паладайна складками не спадали с худых плеч. Недавняя болезнь, хоть и побежденная, оставила на его лице особый отпечаток, так же, как и вновь обретенная вера. Его более не терзали мучительные и тягостные сомнения и, казалось, не имеющие конца искания. Глаза Элистана светились пониманием и радостью. Дети охотно бежали в его объятия, люди любили и уважали своего нового жреца. Многие из них приняли воскрешенные учения и уверовали в забытых богов, за исключением, конечно, Хидерика, высокого теократа. Не обременяя себя поиском истинных богов, он придумал собственных. И если эти новоявленные божества не помогли никому другому, то уж своему создателю во всяком случае отплатили добром, обеспечив ему приятную и вполне благополучную жизнь. Впрочем, и от них Хидерик с легкостью отрекся, стоило появиться Верминарду. Прельщенный лживыми речами и льстивым пустозвонством, высокий теократ в конце концов оказался в подземелье Пакс Таркаса. Хидерик не принял участия в восстании, потому что не верил в его успех. Когда же, к его несказанному удивлению, рабы одержали победу, Проныра быстро смекнул, что к чему. Он тотчас переметнулся на их сторону, дабы воспользоваться преимуществами купленной чужой кровью свободы. К бывшему искателю он питал лишь зависть да подозрение, а способность Листана творить чудеса доводила его до бешенства, которое он, правда, тщательно скрывал. Хидерик в них попросту не верил, как не верил и в новых богов. Он дожидался своего часа, надеясь разоблачить шарлатанство жреца Паладайна, а до тех пор, благодаря красноречию и вкрадчивой манере говорить именно то, что от него хотят услышать, Хедерик сумел склонить на свою сторону большинство. Все свои надежды полуэльф возлагал на разумные доводы Искателя, способные, по его мнению, убедить беглецов задуматься и поразмыслить, чем они рискуют, оставаясь в долине. Но Хедерик опередил Элистана, первым взяв слово. «Друзья мои, сегодня мы собрались здесь, дабы обсудить вопросы, важные для нас всех», — начал он елейным голосом. Танис вздохнул и поглядел на Элистана, стоявшего за спиной теократа среди прочих искателей. Ни тени досады не омрачало лица жреца, он лишь едва заметно пожал плечами и горько усмехнулся. Хедерик все еще считался народным предводителем и имел право держать речь первым. «Среди нас есть те, кто надеется убедить людей покинуть это благословенное место, где в таком изобилии водится дичь, и где мы укрыты от зимних ветров и наших заклятых врагов», — разглагольствовал Хедерик. «Мы не укрыты», — пробормотал Танис, вспоминая свой утренний разговор с речным ветром. Полуэльф в компании друзей встал на некотором расстоянии от собравшихся, прислонившись спиной к сосне. «Почему молчит Элистан? Он должен что-то сказать, предпринять что-нибудь, а не безмолвствовать с умным видом». «Элистан поступает совершенно правильно», — невозмутимо возразила подошедшая Лорана. «Он даст Хедерику закончить речь, а потом приведет свои доводы». Танис взглянул на эльфийку. Девушка и не думала слушать болтовню теократа. Ее взгляд был прикован к Элистану. Миндалевидные глаза Лораны, казавшиеся ярко-синими, сияли от восхищения, а голос потеплел, когда она заговорила о своем наставнике. Полуэльф почувствовал укол ревности. Со стороны, может, и создавалось впечатление, что Элистан годился ей в отцы, но на самом деле Лорана жила много дольше этого человека. Выглядела она от силы лет на 20, как ее подруга Тика Вейлан, однако по возрасту годилась бы той в прабабке. «Права на ревность у меня нет», — в который раз напомнил себе Танис. «Это я был инициатором разрыва. Я сам влюблен в другую женщину. Во всяком случае, мне так кажется. И должен только радоваться за Лорану». Но, несмотря на все эти вполне логичные доводы, Танис отчего-то произнес совсем не то, что намеревался. «Вы с Элистаном, должно быть, много времени проводили вместе», и сам удивился тому, как укоризненно прозвучала эта фраза. Эльфийка тотчас развернулась и окинула его ледяным, точно речная вода, взглядом. «Что ты хочешь этим сказать?» — резко спросила она. «Да ничего, это я так», — замялся Танис, не ожидавший столь гневной реакции. «Да, мы часто виделись», — продолжала Лорана. «Как тебе известно, я в течение многих лет выполняла дипломатические миссии при дворе отца. А это прекрасная школа. В таких делах каждая фраза должна быть продумана самым тщательным образом, чтобы никого не задеть и не оскорбить», — отчеканила, сощурив прекрасные глаза девушка. «Одно единственное слово, произнесенное с неверной интонацией, может привести к вражде, которая будет длиться столетиями. Я дала Элистану несколько советов по ряду второстепенных вопросов. Он принял их с благодарностью и теперь часто интересуется моим мнением. Он-то не считает меня ребенком». «Лорана, я вовсе не хотел», — пробормотал полуэльф, однако Лорана уже отошла в сторону с гордо поднятой головой. Эльфийская грация ее движений могла бы пристыдить даже гибкие ветви ивы. Сердце Таниса трепетало от восхищения, когда он смотрел вслед девушке. Да, многие провожали взглядом эту золотоволосую красавицу, когда она проходила мимо. Лорана, дочь беседующего с солнцем, правителя эльфов Кваленести, для многих была первой воочию увиденной эльфийкой. Ее красота, непривычная и чуждая, порой казалась вовсе не принадлежащей этому миру. Миндалевидные раскосые глаза сверкали небесной синевой, волосы, подобно золотому дождю, волнами не спадали на хрупкие плечи. В ее голосе звучала нездешняя, далекая и неведомая доселе музыка, а в движениях ощущалось некое тихое и нежное достоинство. И эта ослепительная, поражающая воображение женщина могла принадлежать ему. Танис вполне мог разделить с ней счастье и судьбу, подобно речному ветру и золотой луне. «Ну и скверный же у тебя язык», — заметил Флинт, понизив голос. «Вечно ляпнешь какую-нибудь гадость». «Она просто не так поняла», — сокрушенно оправдывался Танис. «Это не она не так поняла, а ты не так сказал», — не унимался сварливый гном. «Знаешь, Танис, Лорана уже не девчушка, по уши влюбленная в товарища детских игр. Она давно выросла и превратилась в женщину с пламенным и ранимым сердцем. Странно, если ты этого не заметил». «Заметил», — вздохнул полуэльф печально. «И потому считаю, что был прав, прекратив наши отношения. Это для ее же блага. «Если ты действительно так считаешь, то отпусти ее». «Я ее и не держу», — горячо возразил Танис.